недели выпали из рук, на вид на пачке сигарет. Мы не покинули игру, подбит назначенный момент. И пентаграммы на моем дворе всплывали каждый час. Мы подождем так беспощадным, спешили возвращаться. Перебежать через дорогу строго, трогательный фильм. Голову ебануло током, просто прими меня таким. Мы на закинутом дворе снова устраиваем пляс. Мягкий матрас вам не поможет видеть сон, не в этот раз. Это гимнастика босом, кроссовок натяну на ногу. Побегу гулять в грозу, разу глаза. Разумно было бы не видеть этот фон. Звуки доносятся к тебе, мозги сугубо через коридор. В споре рождаются слова, музыка создала нам атмосферу и упала со стола. Запален пастора, царапал фразы на стене. Сам так часто не согласен был, просто вставать сильнее. Клеят окурок на земле, когда-то утром мы проснулись и остались не в себе. Несколько лет сидели на скамье, комьюнити свали секретные пароли. Государство на нуле, у кого губа стала длиной, как рукава слона. С утра так радовала нас жирной головой и галстука. Мы продолжаем праздники, так танцевать на красный свет. Сосед, подтягивайся к нам на нашу атмосферу. Этого следовало ждать, но верить чудо никогда. На сцене громко так ору, как будто бы нам кем-то дан. Мы так прикалывались долго, что заснули до конца. Касательно каждого лично, вы спасайте себя сами. Смотри, мой камень станет, долетит до звезд. Я так завелся на серьезе по дороге через мост. Глубокие озера правды были, как твои глаза. Поднимем наши руки, мы досмотрели до конца. Морозит голову по пояс, зарослях на по пути. Наше болото показалось, но поломало аппетит. Так долго впитывали солнце, теперь трудно без него. Сниму с себя вчерашний день, я переделывал ремонт. Промокла голова, но музыка кричала до утра. Кому-то музыка отрава, но только бы не для меня. В быту утонут переполненные тумбочки, шкафы. Но только не мы, только не мы. Танцевали до утра, фото заваливало горизонт. И льет, как из ведра мембрана, трескалась напополам. В глазах пылал огонь, когда закончится дожди. Мы заберем его с собой. Мы танцевали до утра, фото заваливало горизонт. И льет, как из ведра мембрана, трескалась напополам. В глазах пылал огонь, когда закончится дожди. Мы заберем его с собой. Мы танцевали до утра, фото заваливало горизонт. И льет, как из ведра мембрана, трескалась напополам. В глазах пылал огонь, когда закончится дожди. Мы заберем его с собой. Мы танцевали до утра, фото заваливало горизонт. И льет, как из ведра мембрана, трескалась напополам. В глазах пылал огонь, когда закончится дожди. Мы заберем его с собой. Когда закончится дожди. Когда закончится дожди. Когда закончится дожди. Мы заберем его с собой. Мы заберем его с собой. Мы заберем его с собой. Когда закончатся дожди, мы заберем его с собой. Достаточно.